Глава 36. Выезжаем без приключений. Хотя сидеть рядом с Орловым – настоящая пытка. Он вроде не делает ничего, даже особо не смотрит. Все внимание сосредоточено на дороге. Но напряжение шкалит. Мое. Как там у Кирилла? Я не понимаю, что он вообще думает о ситуации. Везет знакомить с родителями, значит, все серьезно. И в то же время про сына молчит. Никак не обозначает свою роль в нашей жизни. Хочет снизить ее до минимума, отделаться вниманием бабушек и дедушек. Безусловно, Миша будет рад новым родственникам. Он вообще у меня открытый парень. Но в первую очередь у сына должен быть отец. Ради этого все и затевалось. Машина выезжает за город. Атмосфера сразу меняется. Как же приятно смотреть в окно, не на серый городской пейзаж. Природа – это совсем другое. Сын сидит тихо, может, задремал. Но мы только недавно встали. Оборачиваюсь. Он тоже таращится в окно. Все-таки я была права, считая, что свой дом для ребенка – отличное место. Ему явно не хватает природы и свежего воздуха. Хоть мы и ходим гулять во двор на новенькую красивую площадку. Только где взять деньги на столь крупное приобретение? О том, что мы с Кириллом могли бы жить вместе, продать наши квартиры и съехаться, даже не начинаю размышлять. Не стоит ступать на опасный лед. Одно неловкое движение, и я с головой в ледяной воде. Она, конечно, быстро взбодрит, вернет к реальности, но и больно будет, очень. Лучше не загадывать и жить тем, что дают. Сейчас Кирилл дает нам прекрасную поездку за город. И это здорово. «Мама, я видел лося!» – кричит с заднего сиденья. «Вряд ли они здесь водятся», – улыбаюсь. «Наверное, ты перепутал». «Нет-нет, он точно был настоящий, вот с такими рогами!» – показывает своими маленькими ладошками. «Как думаешь, лоси могут так близко подходить к дороге?» – спрашиваю у Орлова, сама поражаясь своей дерзости. Тут же бросаю быстрый взгляд на мужчину. Вроде не сердится. Хотя с Кириллом все и всегда сложно. Что в прошлом, что в настоящем. Надо до всего догадываться самой. А я та еще гадалка. И напрямую особо не поговоришь. Наши отношения, ох, можно их так назвать, еще очень хрупкие. Думаю, все возможно. Наконец выдает наш папа. У меня внутри огромный комок и счастья, и страха. С одной стороны, я безмерно рада, что мы общаемся вот так, просто, почти по-семейному. С другой, страшно привыкать, страшно начинать желать большего. Просто страшно. Один раз мы уже расстались, едва проведя вместе ночь. Орлов явно меня не искал. Учился спокойно в своей Москве. Его оправдывает, что не знал о сыне. Но и чувств ко мне, выходит, явно никаких не возникло. А я, похоже, влюбилась с первого взгляда. Да и сложно не влюбиться в такого мужчину. Женское сердце слабое, а мое, видимо, слабее всех. По крайней мере, от улыбки, расчертившей суровое мужское лицо, приходится спасаться. Теперь уже бесцельно пялиться на пейзаж и думать. Он так широко улыбнулся, взглянув в зеркало заднего вида. Увидел сына и не смог держать эмоций? Или просто совпадение? А главное... Как перестать себя накручивать? Пожалуй, ответить на последний вопрос самое сложное. Но я старательно беру себя в руки. Семейные выходные еще даже не начались, а я уже на пределе. Так нельзя. Надо сосредоточиться и позаботиться о сыне. Кто знает, что его ждет. Может быть, Орлов решит рубить правду матку с плеча. Но беда приходит оттуда, откуда не ждали. Миша спрашивает. «Дядя Кирилл, а куда мы едем?» «К твоим родителям», — отвечает последний, не задумываясь. Я вся сжимаюсь, словно мне на сиденье острых иголок насыпали, и надо быть очень осторожной. «У тебя есть мама и папа?» — выдает сакраментальный сынок. «Вроде имеются». Ох, Орлов не чувствует, как приближается к пропасти. Может, раньше он и общался с детьми, но собственного сынка еще не знает. А Миша у нас любопытный и неугомонный. Здорово! Я бы тоже хотела иметь папу. Машина слегка виляет на идеально прямой дороге. Я молчу. Интересно, что на это ответит Орлов? Отделается банальной фразой? Или все же? Впрочем, не успевает. Миша продолжает болтать. «Мой папа сейчас далеко. Он капитан дальнего плавания. Мне мама говорила». «Да, я помню». Косой взгляд на меня. «А я что? Я ничего. Не виноватая я». Гляжу в окно. «Дядя Кирилл, а ты точно не плавал на больших кораблях? Может, ты видел моего папу? Он очень красивый, такой же, как я». Сердце сжимается в груди. Хочется прямо сейчас оказаться рядом с сыночком, прижать его к себе и, наверное, разрыдаться. Момент слишком трогательный. «Знаешь, мы с твоей мамой хотели сказать тебе немного попозже». Бросаю взгляд на Кирилла и перестаю дышать. «Не хочется делать это вот так, в машине. В общем, я твой папа, Миша». На пару секунд в машине повисает полная тишина. Слышно только, как шумит двигатель, да колеса шуршат по асфальту. «Ты наконец-то вернулся из дальнего плавания?» Сын воспринимает новость спокойно, в отличие от меня. «Можно сказать и так». Кирилл не врет, но и в подробности не вдается. Да и зачем она пятилетнему парню? «Вы решили сделать мне сюрприз?» «Как хорошо, что у меня маленький пятилетка с огромной фантазией». «А как сам считаешь, сюрприз удался? Тебе нравится?» Неужели Орлов волнуется? Голос слегка дрожит. «Даже больше, чем пушка». Не могу сдержать улыбку. Но самое главное – сдержать сейчас слезы. Я так мечтала об этом моменте, что когда он наступил, продолжаю не верить. Орлов тоже сидит тихо, слегка сдержанно отвечает на вопросы сына. О чем думает, не понять. Не рад, что пришлось вот так признаться? Недоволен? Хотел тянуть до последнего? Переживает, что больше нет пути назад и теперь придется общаться с сыном? Но долго рассуждать не получается. Мы как раз подъезжаем.